Глава 7. В коридорах нашего крыла было людно и шумно. Занятия только-только закончились, так что разойтись народ не успел. Тем не менее, на нас с Глуном внимания не обращали, даже при том, что мы двигались против течения. Исполняющий обязанности декана в роли ледокола впереди, а я на минимальном расстоянии за ним. В душе моей бились три чувства. Во-первых, радость. Как же, легальное практическое занятие. Во-вторых, подозрение. С чего это он так расщедрился-то? В-третьих, страх. А вдруг это ловушка, и меня ведут в защищенную аудиторию, чтобы попросту прибить? Впрочем, последнее – это все-таки нервы, а не разум. Разум говорил о том, что вреда мне не причинят. И дело не только в обещании куратора. Просто если бы он хотел меня уничтожить, то давно бы это сделал. А еще не давал покоя вопрос. Понимает ли Глун, что руководству Академии и членам комиссии данная инициатива не понравится? Логика подсказывала, да. Подтверждая это, в памяти всплыл недавний разговор с Кэсси. Как там она сказала? Мятежный? Действительно похож. К тому моменту, как мы добрались до нужного зала, страха во мне поубавилось, зато появилась хмурая собранность. Ну а когда я осознала, что стою в знакомом помещении с зеркалами, том самом, где меня Шанарин мучила, захотелось застонать и удариться головой о стену. Как ни странно, ядовитый аристократ мое настроение заметил и спросил, заломив бровь. «Что не так?» «Занятие с Шанарин», — призналась я. Эмиль фон Глун улыбнулся уголками губ, сказал ровно. «Да, забавное было время». Я пожала плечами, потом кивнула. Время действительно было забавным. Тогда все было проще. Никаких покушений, никаких расследований, а синеглазый брюнет был всего лишь преподом с дурным характером, а никак не убийцей. От воспоминания о том, кто именно передо мной стоит, по спине побежали мурашки. Я приказала себя абстрагироваться от этого знания, но вышло плохо. Несколько минут назад в другой аудитории я об этом не думала, была слишком увлечена магией. В данный момент увлеченности не имелось. И опять мое настроение заметили. «А что не так теперь?» — спросил Глун. Я мотнула головой и промолчала, но куратора тишина не устроила. «Чего испугалась?» — вновь подал голос он. «Если боишься, что получится, как в прошлый раз, то зря. Бесконтрольные выбросы силы довольно редки и, как правило, случаются только при первом раскрытии души». «Офигеть! А я-то думала, что во время занятия теорией мне просто показалось. Зато сейчас сомнений нет. Глун действительно пытается сделать вид, будто все как обычно. Будто ни ловушки на высшей магии, ни обнаруженного мной детонатора не было. Черт! Не могу сказать, что мне нравится такой подход, но это определенно лучше, нежели выяснять отношения. Да и кто я такая, чтобы бросать ему в лицо обвинения? Для предъявления обвинений у нас целая комиссия есть». Так что, да, игру я приняла. Кстати, о раскрытии души я невольно поморщилась. Знаете, она раскрылась, а я никакой разницы не почувствовала. И чего с нею все так носятся? Вопрос я, конечно, задала, но надежд на внятный ответ не питала. Думала, Глон сейчас снова этой их вымораживающей философией загрузит, но... «Все просто. И странно, что ты до сих пор не поняла». — отозвался куратор. «В каждом маге огня есть некий блокиратор. Когда душа раскрывается, этот блокиратор слетает. Это все равно, что убрать плотину с реки или снять оковы с узника. Когда душа раскрылась, магия начинает стремительно набирать силу». Глон выдержал паузу, хмыкнул и продолжил с какой-то особой интонацией. «После того, как душа раскрыта, держать магию под контролем гораздо трудней. Тяга к практике становится прямо-таки неудержимой. Студенты под действием этой тяги чего только не совершают, вплоть до преступлений. От проникновения в библиотеку с целью воровства учебников, в которых заклинания описаны, до незаконного применения этих самых заклинаний». Вот после этого заявления я чуть не рухнула, но лицо все-таки удержало и даже ресницами непонимающе хлопнула. «А что? Не знаю, как остальные, с раскрытой душой... А лично я ничего не крала и на практике не применяла, и даже готова поклясться в этом на их паларской Библии. Я не стала сильнее, лорд-куратор. Да неужели? Удивление Глуна было до того наигранным, что я смутилась. А профессор, наоборот, повеселел. Шагнул навстречу и даже не предложил, а практически потребовал. «Сделай пульсар». Я инстинктивно отступила и подарила Глуну хмурый взгляд, а он повторил уже мягче. «Сделай пульсар, Даша. Только не сдерживайся. Не пытайся контролировать его силу». Я шумно вздохнула и нахмурилась опять. «Не пытаться контролировать силу? Блин, ну это вообще-то страшно. Мало ли сколько энергии вырвется. Да и вообще, как можно отпускать контроль? Без контроля маленький костерок может в лесной пожар перекинуться. А тут не просто огонь, тут магия». «Дарья?» — вырвал из раздумий Глун. Я помотала головой в попытке избавиться от лишних мыслей и страхов, после чего зажмурилась и глубоко вздохнула. «Пульсар. Вызвать пульсар, не заморачиваясь на пожарной безопасности. Я смогу. Хотя бы потому, что самой интересно». Ощущение было очень ярким, очень сильным, и я едва не вскрикнула, почувствовав нестерпимый жар в груди. А потом распахнула глаза и едва не закричала снова. Просто пульсар, он был не таким, как обычно. Больше, пусть и не намного, и ярче раз в 10. Наличие у меня учебника по трансформации первичной энергии огня, я прекрасно поняла, что эта интенсивность света означает минимум затрат на заклинания 4 и 5 уровня, и скорость воспроизведения заклинаний очень по местным меркам приличная. Глядя на мое вытянувшееся лицо, Эмиль фон Глун усмехнулся. Но не желчно, а как-то мягко, по-доброму. Я же набралась наглости и попросила... «А свой пульсар покажете? Такой, который без ограничений?» Честно, вот даже талики уверенности в том, что он согласится, не было. Однако куратор кивнул, отступил и... Он глаза не закрывал. Более того, смотрел на меня. И, слегка завороженная этим взглядом, я пропустила момент, когда в воздухе вспыхнула искра. Зато вспышку, после которой искра обратилась пульсаром, не заметить было невозможно. Невозможно просто потому, что пульсар Эмиля фон Глуна был ярче солнца и размером оказался почти как баскетбольный мяч, а может и больше. Невероятно! Да с таким пульсаром даже боевые заклинания не нужны, потому что вот этого мячика вполне достаточно, чтобы разнести любое препятствие на пути. «Нравится?» — ворвался в мои мысли голос Эмиля. «Очень!» — искренне выдохнула я, а в ответ услышала... Совершенно нелогичное. «Что у тебя под мантией?» Я ошарашенно вытаращилась на мужчину. «Хотя без разницы», — продолжил Глун и добавил. «Снимай». «Что снимать? Нет, я не поняла». «Мантию, разумеется», — невозмутимо ответили мне. Потом окинули долгим, пристальным взглядом и добавили. «Полного обнажения для этого урока не требуется». Слово «этого» Глун подчеркнул, и я невольно залилась краской. Ответом на мое смущение стала тонкая, едва уловимая улыбка. И все бы ничего, но, черт возьми, он препод, и с его стороны подобные шутки недопустимы, особенно в свете тех распрекрасных снов, которые мучают меня едва ли не с первого дня Академии. Кстати, о снах. Все время нашего занятия я честно гнала прочь мысли и воспоминания. Зато теперь очень захотелось призвать гада Синеглазого к ответу, топнуть ногой и потребовать, чтобы он прекратил, чтобы думал о ком-нибудь другом, а лучше вообще не думал. Но я слишком хорошо понимала, что фантазии к делу не пришьешь. Да и тема настолько скользкая, что поднимать ее себе дороже. Именно это осознание позволило мне притушить вспышку ярости. Да, именно притушить. Погасить полностью не удалось. Стараясь не материться вслух, я подошла к скамейке и одним движением стянула с себя форменный алый балахон. Обнажаться не боялась, потому что под балахоном в этот раз были джинсы и предельно скромная футболка с длинными рукавами и без всяких декольте. В какой-то миг стало неуютно. За джинсы мне уже влетало от каста, но с некоторых пор пижон стал относиться к цветам факультета воды гораздо спокойнее, а в реакции исполняющего обязанности декана я уверена не была. К счастью, обошлось. Замечаний по моему внешнему виду Глун не имел. Вообще наблюдал за моими маневрами с удивительным равнодушием. А когда я разделась, тоже балахон стянул, оставшись в черных штанах, сапогах и белой рубахе с широкими рукавами. Потом мантия куратора была предельно неаккуратно скомкана и отброшена на ту же скамейку, а мне подарили новый, пристальный взгляд и сообщили. «Туфли снимай, на каблуках неудобно будет». Я подчинилась. И плевать, что пол каменный и прохладный. Ради настоящей магии я даже на насморк согласна. Глун удовлетворенно кивнул и направился к центру зала. Я, разумеется, за ним. «Ну что, какие заклинания пробовать будем?» Окинув меня новым, пристальным взглядом, спросил Глун. «Воу, мне дают право выбора? Что ж, я отлично знаю, чего хочу». «Боевые», — мысленно сжав кулачки на удачу, выпалила я. По губам куратора снова мимолетная улыбка скользнула. «Так я и думал. Хорошо. Но есть одно условие. До моего разрешения вне этой аудитории ты эти знания использовать не будешь». Я с готовностью кивнула, а он приступил к объяснениям. «Боевая магия — это не только заклинания и жесты. В данном случае все тело работает. Это как в обычной драке. Невозможно ударить, не замахнувшись, понимаешь? Смотри, как это делается». Еще миг, и я увидела нечто похожее на демонстрацию восточных единоборств в моем мире. Глон сперва расслабился, потом чуть присел, выставил вперед руки. Причем левую поднял повыше и вытянул полностью, а правая оказалась согнута в локте. А дальше был удар. Я вновь не поймала миг, когда куратор сотворил пульсар, но его дальнейшее действие увидела. Глун резко согнул в локте левую руку, а правую, наоборот, вперед бросил. И тот самый пульсар, рождения которого я не заметила, пулей помчался к зеркалу. Вот точно бы капец этому зеркалу настал, а заодно и куску стены за ним, если бы на пути огненного шара не встала защита. Сияющая решетка вспыхнула на миг буквально в паре миллиметров от зеркала и тут же исчезла. А огненный шар рассыпался миллиардом искр. «Воу!» — вырвалось у меня. «Попробуй», — предложил лорд Глун. Я действительно попробовала. Но то ли двигалась не так, то ли боевой злости во мне не было, но не получилось. То есть пульсар появился, и быстро, а вот дальше качнулся, и все. «Убери пульсар и попробуй еще раз», — скомандовали мне. Причем слова прозвучали достаточно мягко. То есть повода почувствовать себя непроходимой идиоткой, как это было во время занятий, с той же Шанарин не имелось. Это придало талику уверенности. Так что пульсар я убрала, потом опять встала в боевую стойку, но, увы. То есть пульсар получился, а вот дальше все, затык. И вот теперь я услышала типичное глуновское. «Даша, ты издеваешься?» И через секунду. «Это же элементарно». С этими словами куратор шагнул ко мне за спину, и очень скоро я узнала, во всем, что касается магии, завязанной на движениях, я полный, абсолютный ноль. Более того, я, кажется, необучаема. Глун направлял мое тело, рассказывал, как надо делать, какие чувства и эмоции в себе пробуждать, какую картинку держать перед мысленным взором, а я офигевала. Ничегошеньки не понимала, и да-да, офигевала снова. Единственное, на что была способна, двигаться вместе с ним, ощущать жар его дыхания и, собственно, все. Все! И это при том, что я едва ли не с первого дня мечтала освоить боевую магию и уже доказала и себе, и всем окружающим, что я далеко не безнадежна. А самое отвратительное, я понимала, что именно меня отвлекает. Меня отвлекали его прикосновения, дыхание, ощущение его тела. Вот только остановить, прекратить всю эту ересь не могла. Помнила, мне необходима эта чертова боевая магия, но сил, чтобы попросить Эмиля фон Глуна поменять ход занятия, у меня не было, и, стыдно признаться, желания тоже. Ну, и Глун тоже хорош. Видел, что ничего не получается, что мы зря тратим время, но продолжал в том же духе. Будто привел в комнату с зеркалами не ради магии, а ради другого. ради вот этих прикосновений. И не ругал. Я вообще ни слова критики от него не услышала. На каждый мой провал он реагировал предельно спокойным. «Ладно, Дарья, еще раз». «Или же...» «Хорошо, давай попробуем другое». За тот жалкий час, который мы провели в комнате с зеркалами, он облапал меня всю. И даже грудь задеть умудрился, причем не единожды. А я смотрела на нас в зеркало и понимала лишь одно. Я не могу и не хочу противиться этому уроку. Впрочем, еще одна мыслишка проскальзывала. Зяба очень не любит подсматривать за Глуном, но во время моих занятий танцами монстру присутствие куратора не мешало. Что, если сейчас ситуация повторяется? Что, если этот лишенный совести призрак смотрит? В эти моменты искренне хотелось разбить зеркало к чертям, но боевая магия по-прежнему отказывалась подчиняться. «Так, все ясно», — сказал Глун, когда уровень издевательства достиг апогея, и время даже по общим ощущениям подошло к концу. «Все ясно, Дарья». Куратор отступил и лишь после этого продолжил. «Проблема в твоем воспитании и в твоем мире». Повернуться к куратору я не решилась. Спросила, глядя на него в зеркало. «То есть?» «Слишком высокий уровень терпимости», — поджав губы, пояснили мне. «Ты просто не понимаешь, что бывают моменты, когда существует только один вариант – смертоносная атака». «Ощущение, что он мозги пудрит? Ну вот и у меня оно возникло. Только сказать об этом – черт, это выше моих сил». И хотя я, как и прежде, очень четко осознавала ситуацию и очень ясно понимала, что Глун – враг, который в данный момент нагло пользуется своей харизмой, сломать его игру не могла. Вот не могла и все. «И что делать?» – собственный голос прозвучал хрипло, незнакомо. «Пробовать», – ответил лорд Глун. «Практиковаться. Со временем понимание необходимости боевой магии придет». «То есть это занятие не последнее? И менять сценарий Глун, как понимаю, не намерен? Черт! И как я должна на это реагировать? В смысле, я-то знаю, как мне следует к этой ситуации относиться, но почему даже капли возмущения не испытываю? Почему ощущаю только изумление и думаю лишь о том, что уровень наглости короля факультета в сравнении с уровнем наглости и одекана – ничто? И при этом они нас, землян, наглыми называют, а потом меня вообще добили». «Полагаю, следует увеличить количество дополнительных занятий», — ворвался в мои мысли голос Глуна. «Мы можем добавить последний день недели. С утра я занят, а после обеда вполне смогу. Тебя устроит это время?» Очередной, чтоб ему пусто было, шок. В результате я кивнула раньше, чем поняла, что именно делаю. «Отлично», — отчеканил куратор. «В таком случае до встречи». С этими словами он развернулся, подошел к скамейке и, подхватив мантию, направился прочь. А я осталась. В смысле, задержалась еще минут на пять. Пыталась побороть растерянность. Блин, а может, мне все это померещилось, а? Может, всего лишь глюки? Увы, разум с такой версией событий не соглашался. Цинично и холодно сообщал: никаких миражей. Все взаправду.